«Мы с Джимом обещали показать моей маме, где стоит машина», — торопливо произнесла она и подергала Джима за рукав пиджака. «Мы с Джимом!» — вскричала миссис Бирн голосом женщины с городской окраины, возвращающейся субботней ночью в свой дом. «Вы ее слышите? Мы с Джимом! О, теперь уж недолго нам ждать великого дня, а как обрадуется ваша матушка Элиш!» Когда она принесла нам на днях свадебный подарок, то сказала, что будет в восторге, да и как ей в восторге-то не быть! «Нам пора, миссис Бирн», — сказала Элиш. «Извините нас, ладно?» Отходя от нее, Элиш повернулась к Джиму, прищурилась и покачала головой. «Представляешь себе, получить ее в тещи!» «Нехорошо, конечно, так говорить», — подумала Элиш. «Но как еще дать Джиму понять, что ничего общего с миссис Бирн в ее нынешнем состоянии она не имеет?» Джиму удалось изобразить ледяную улыбку. «Уходим?» — спросил он. «Да, мама точно знает, кто подвезет ее до Энис Корти. Нам незачем здесь оставаться». Она постаралась произнести это властно и уверенно. Они свернули от парковки отеля «Толбот» на набережную, потом проехали по мосту. Элиш велела себе не думать больше о том, что могла наговорить ее мать миссис Бирн, и уж тем более о болтовне самой миссис Бирн. Если Джиму охота думать о них, если этими мыслями объясняются его молчание и окаменевшая нижняя челюсть, что же, пусть его. Она решила молчать, пока Джим не заговорит первым, не пытаться привлечь его внимание или развеселить. Заговорил он, когда машина повернула в сторону Каракло. «Мама просила передать тебе, что гольф-клуб собирается учредить приз памяти Роуз. Его будут вручать в день капитана женской команды, новой участнице, набравшей больше очков. Роуз, — говорит мама, — всегда была очень добра к тем, кто недавно поселился в городе». «Да», — согласилась Элиш, — «к новым людям она всегда относилась по-доброму, это правда». «На следующей неделе клуб устраивает прием, чтобы объявить о призе, и мама думает, что ты могла бы прийти к нам на чай, а после мы все отправимся туда». «Это было бы замечательно», — ответила Элиш, едва не добавила, что такая новость очень обрадует ее мать, но решила, что о ней Джим сегодня услышал уже достаточно. Запарковав машину, они спустились на берег. Воздух еще хранил тепло, но над морем висела плотная дымка, почти туман. Они побрели на север, в сторону Бали-Конигара. Здесь, вдали от свадебной суеты, Элиш было хорошо и спокойно с Джимом. Она радовалась, что он ничего не стал говорить о миссис Бирн, да, похоже, о ней не думал. Миновав Бали-Валоу, они нашли на дюнах место, где можно было с удобством посидеть. Джим опустился на песок первым и немного подвинулся, чтобы Элиш смогла сесть, прислонившись к нему спиной, а когда она села, обнял ее. Никого, кроме них, на берегу не было. Оба смотрели на волны, тихо опадавшие на мягкий песок. Оба некоторое время молчали. «Понравилась тебе свадьба?» — наконец спросил Джим. «Да», — ответила Элиш. «И мне», — сказал он. «Всегда приятно видеть чьих-то братьев и сестер. Я ведь в семье единственный ребенок. Думаю, тебе было очень больно потерять сестру. Сегодня, пока я смотрел на братьев Джорджа и сестер Нэнси, меня почему-то одарило чувство неловкости». «Трудно быть единственным ребенком». «Думаю, теперь это приобретает большее значение», — ответил Джим. «Родители стареют, а кроме меня у них никого нет. Но, возможно, мое одиночество привело и к определенным последствиям. Мне всегда было нелегко сходиться с людьми, беседовать с посетителями паба и так далее. Я умел... Нет, я говорю о друзьях. Мне с трудом удавалось заводить их. Вечно казалось, что я не нравлюсь людям или не умею себя показать». «Но у тебя же наверняка много друзей». «Да нет», — сказал он. «А когда у них начали появляться подружки, все стало еще сложнее. Я не умею разговаривать с девушками. Ты помнишь наше знакомство?» «В Атениуме?» «Ну да», — ответил он. В тот вечер со мной порвала Элисон Прендергаст, за которой я вроде как ухаживал. Я понимал, что все идет к этому, но она порвала со мной по пути на танцы, а тут еще Джордж. Я знал, как ему нравится Нэнси, и она оказалась там, и Джордж занялся ею. Потом он подошел ко мне с тобой, я тебя уже видел в городе, ты нравилась мне, а тут я понял, какая ты дружелюбная, милая, и подумал, ну вот, снова здорово, если я приглашу ее танцевать, то двух слов связать не смогу, а пригласить следует. Так неприятно было стоять там в одиночку, и все же заставить себя заговорить с тобой я не смог. «А следовало», — сказала Элиш. «Потом я услышал, что ты уезжаешь, и подумал, такое уж мое везенье». «Я помню, каким ты был в тот вечер», — сказала она. «У меня сложилось впечатление, что мы обе тебе не нравимся, и я, и Нэнси». «И вот мне рассказали, что ты опять дома», — продолжал он, словно не услышав ее. «Я увидел тебя. Выглядела ты фантастически. А мне еще не удалось прийти в себя после истории с сестрой Нэнси. И я решил, что пойду на все, лишь бы снова с тобой повстречаться». Джим прижал ее к себе, накрыл ладонями ее груди, и лишь услышала, как тяжело он задышал. «Мы можем поговорить о твоих планах?» — спросил он. «Конечно», — ответила Элиш. «И о том, что если ты должна вернуться, то давай обручимся до твоего отъезда. Возможно, мы поговорим об этом в самом скором времени. Понимаешь, если я опять тебя потеряю, не знаю, как это сказать, но...» Элиш повернулась к нему, и они стали целоваться, и оставались на берегу, пока не сгустился туман, и не появились первые признаки приближения ночи. И тогда они вернулись к машине и поехали в Энискорте. Несколько дней спустя пришло короткое письмо от матери Джима. Оно содержало официальное приглашение к чаю на следующий четверг и сообщение о приеме, который гольф-клуб устраивает в честь Роуз и на который они смогут отправиться после чаепития. Элиш показала письмо матери, спросила, не хочет ли и она пойти на прием как представительница их семьи. Но мать сказала «нет, ей будет там слишком грустно». И она только порадуется, если Элиш посетит прием вместе с Фарреллами и представит их семью. Следующий уикенд выдался дождливым. В субботу Джим заехал за ней, и они направились в Рослер, пообедали вечером в отеле «Странд». Ковыряя ложечкой десерт, Элиш почувствовала искушение рассказать Джиму все, попросить его помощи и совета. «Он добр», — думала она, — «благоразумен и даже умен в некоторых отношениях, но консервативен. Ему нравится положение, которое он занимает в городе, а то, что он управляет благопристойным пабом и происходит из почтенной семьи, имеет для него большое значение. За всю свою жизнь он не совершил ни одного необычного поступка, да и не совершит никогда», — подумала Элиш. Его представления о себе и о жизни не допускают возможности встреч с замужней женщиной. Хуже того, с женщиной, которая ни ему, ни кому другому о своем замужестве не сказала».